Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него. Она казалась ему теперь настоящей принцессой. «Кто это Клумпи-Думпи?» — спросили мышата. И Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Им сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали уже так восхищаться ею, как прежде. «Вы только одну эту историю и знаете?» — спросили крысы. «Только», — отвечала Ель. Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни. Тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого. В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки, про кладовую? Нет, — ответило дерево. Так счастливо оставаться, — сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и Ель вздохнула. А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы. И этому настал конец. Ну уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда снова выйду на белый свет. Не так-то скоро это случилось.